Кеннет Дун. «Зеленый на удачу». Читает Екатерина Мухина. Глава первая. Около полудня 17 апреля 1964 года Лидия Сойер с удивлением узнала, что прошло ровно полгода с тех пор, как она овдовела. Узнала от собственной младшей сестры Кейтлин, которая позвонила ей, чтобы поинтересоваться, как она держится. «Нормально», — сухо ответила Лидия, недоумевая, почему Кейти всегда выбирает такое неудобное время для звонков. «Да, полгода прошло. Чёртовых полгода!» Зло пробормотала она, протирая полотенцем трубку от земли и грязи, потому что прибежала в дом прямо из сада, услышав телефонный звонок. Почему люди воображают, что все это время она сидит, закутавшись в плед, листает семейный фотоальбом и только и ждет, когда кто-то из друзей или родных позвонит со словами поддержки? «А что обычно делают вдовы?» — спросила себя Лидия, глядя на садовые перчатки, которые она уронила прямо на пол. Джордж бы наверняка уже бросился их подбирать, а потом сгребать комья земли в специальный совок. Ее покойный муж не выносил грязи в доме. Он входил только через гаражную дверь, а весь сад замостил дорожками, по которым следовало ступать, если кому-то придет в голову позагорать, полюбоваться розами или нарвать зелени к обеду. Даже их кошки, Порше, он старательно вытирал лапы в дождливую погоду, отлавливая ее при попытке проникнуть в дом, не хуже заправской ищейки. Лидия сразу с этим покончила, как будто всю жизнь готовилась к жизни без мужа. Между приходами уборщицы она даже не прикасалась к пылесосу и тряпке. Ходила по саду везде, где вздумается, а потом в заляпанных ботах сразу направлялась в ванную комнату. «Зачем я вообще занимаюсь садом сегодня?» — подумала она, глядя в окно. Погода стояла прекрасная. Самое время для освежающего коктейля. Лидия пошарила в буфете и холодильнике, обнаружив початую бутылку рома, лед, шампанское и половину апельсина. «Не знаю, как называется этот коктейль, но он мне определенно нравится. Можно отправить рецепт в нашу местную газету», — хихикнула она, опустошив половину стакана. «За тебя, Джордж», — сказала она. «За тебя, любимый». Лидия почувствовала небольшое теплое ощущение в груди, но оно быстро прошло. Вот и вся ее тоска по мужу. Возможно, вообще вызванная алкогольными парами. Так было с той самой минуты, когда она узнала о его смерти. Она не плакала на похоронах, не проронила ни слезинки на поминках, не плакала даже, когда оставалась наедине с сестрой или сыновьями. И даже когда оставалась совсем одна, все равно не плакала. Когда люди подходили к ней со словами сочувствия и неловко советовали держаться, Лидия с трудом сдерживалась, чтобы не улыбнуться им в ответ. То есть она улыбалась, скупой и печальной улыбкой, как и положено воспитанной скорбящей вдове. На самом деле ей хотелось рассмеяться и сказать, что у нее все в полном порядке, что, несмотря на без малого 30 лет счастливого брака с единственным мужчиной своей жизни, она как-то легко и сразу приняла его смерть. Она пыталась это объяснить своим самым близким друзьям, но не встретила понимания. Кто-то считал, что она просто храбрится, другие решили, что она помешалась от горя. Кейтлин, у которой, к счастью, была собственная семья, требовавшая постоянного внимания, через день звонила из Нью-Йорка и уговаривала приехать ненадолго, погостить к ним, чтобы не сидеть одной в опустевшем доме, наполненном воспоминаниями. В речах сестры то и дело проскальзывали намеки на то, что она нашла эффективного психоаналитика, как раз специализирующегося на горе и потере близкого человека. Сыновья Лидии давно вылетели из гнезда. Старший — Пол, пошел по стопам отца. Он закончил факультет управления бизнесом Сиракузского университета и теперь зарабатывал деньги в городе умников, гордясь тем, что сам снимает крошечную квартиру в Ист-Вилледже. Жизнь Пола только начиналась, он был полон сил и амбиций и ни на секунду не хотел выключаться из ритма большого города. Каждый вечер после похорон он изводил Лидию сентиментальными откровениями о том, как ему будет не хватать отца, но спустя 5 дней с заметным облегчением сел в машину и вернулся в Нью-Йорк. Лидия призналась себе, что тоже обрадовалась, когда сын вернулся к своей привычной жизни и оставил ее в покое. С Брэндоном, младшим, ей было гораздо комфортнее. Он так же, как и она, был спокойным и немногословным, разве что начисто лишенным чувства юмора. Убедившись, что похороны прошли достойно, а мать не собирается биться головой о стену от отчаяния, он деловито сообщил, что должен возвращаться в Балтимор. Мальчик как раз поступил в интернатуру Джона Хопкинса и собирался стать кардиохирургом. Сердце он рассматривал лишь как механизм, который постоянно ломается и нуждается в ремонте. Смерть отца, вызванная неожиданным инфарктом, вызывала у Брэндона скорее чувство ярости, чем горечи. А когда Лидия пыталась приободрить его какой-то шуткой, он лишь раздраженно отмахивался. Прикончив коктейль, Лидия позволила себе предаться воспоминаниям. Она познакомилась с Джорджем Сойером, когда ей было 20 лет. За год до этого умер ее отец, и Лидия пребывала в некоторой прострации. Наверное, это было самое точное описание ее состояния. Кейтлин, которая еще училась в школе, всегда была ближе к матери, а Лидия была папиной девочкой. Тем не менее, именно мать и сестра устроили настоящую греческую трагедию, собрав вокруг себя кучу подвывателей. Кейти перевели на домашнее обучение, а мама, сколько ее помнила Лидия, мать мастерски умела разыгрывать беспомощность. И только Лидия продолжала, сжав зубы, посещать колледж, поскольку отец полностью оплатил ее обучение, продолжала встречаться с друзьями, механически улыбаться, пока неожиданно не встретила Джорджа, который сумел разморозить ее разум и сердце. Джордж был на 5 лет старше Лидии. Он не обладал блестящим умом, какими-то особенными физическими данными и не считался красавчиком, но он был прирожденным блистательным рассказчиком. На любой вечеринке Джордж мгновенно приковывал к себе внимание, даже если просто пересказывал разговор с продавцом хот-догов. Он был не из тех, кто пытается выставить себя в выгодном свете или любой ценой блеснуть остроумием. Джордж был органично остроумен. Стоило ему завладеть вниманием аудитории, как речь его начинала течь плавно, перекатываясь волнами едких реплик и выверенных пауз. Лидия иногда изумлялась, почему он не выбрал карьеру актера или автора скетчей. Но, похоже, Джорджа полностью устраивала его жизнь и небольшой круг слушателей из близких друзей и Лидии, особенно Лидии. В какой-то момент Джордж признался, что ни секунды не пожалеет, если они окажутся последними людьми на земле, и жена будет его единственным собеседником. Вначале они жили в Нью-Йорке, но спустя 2 лет умерла тетя Лидия со стороны отца и оставила ей свой дом в Новом Ханаане, в штате Коннектикут. Дом был старым, а карьера Джорджа в бизнесе тогда только пошла в гору, так что поначалу они думали его продать и вложить деньги в дело. Но вдруг Лидия обнаружила, что беременна. Так все получилось само собой. Сойеры решили, что ребенку лучше подойдет благодатная атмосфера Коннектикута. К тому же Новый Ханаан тогда только входил в моду. В городок массово переселялись бизнесмены, художники и известные архитекторы. Оттуда ходила прямая электричка до самого Манхэттена. Когда Джордж говорил, что у него дом в Новом Ханаане, инвесторы и деловые партнеры начинали смотреть на него более уважительно, чувствуя, что за молодым парнем стоят либо старые деньги, либо новые возможности. Со временем дела Сойеров наладились, они перестроили дом, добавив новые спальни и ванные, и обновив отопление. Появился просторный гараж на две машины, куда в будущем могла бы встать и третья, и даже четвертая, ведь вслед за Полом родился и Брэндон. Лидия занималась детьми и хозяйством, пока не заявила, что хочет пойти работать. Джордж не возражал. Удивительно, но при том, что он был помешан на чистоте, порядке, аккуратности и точности, ко многим вещам он относился достаточно легко. Там, где Лидия видела проблему, ее муж видел решение. У детей мгновенно появилась гувернантка, уборщица стала приходить на полный рабочий день, а Лидия устроилась на работу в газету «Нового Ханаана». В колледже она изучала журналистику, политологию, философию, мечтала стать кем-то вроде Марты Гелхорн. Однако потом без колебаний выбрала жизнь с Джорджем и семейный уют. В итоге в «Нью-Ханаан Газет» Лидия проработала 20 лет. Начала с ассистента редакции на полставки, потом ей доверили писать заметки о городской жизни. Постепенно она обрастала связями и знакомствами в мэрии, в полиции, в различных комитетах. К своему удивлению и некоторой досаде леди обнаружила, что административные дела у нее получаются гораздо лучше, чем непосредственно написание текстов. Ей удавалось вовремя организовать интервью, первой узнавать важные новости, но вот сами заметки выходили из ее машинки сухими и безликими, обычно их правили более опытные журналисты и редакторы. Иногда Лидия остро завидовала, что ей не хватает дара рассказчика мужа, его умения помечать забавные реплики и, что уж там говорить, слегка преувеличивать ради эффектной истории. Впрочем, врожденный вкус и чутье вкупе с полученным образованием подсказывали Лидии, как наиболее выгодно расположить столбцы на первой полосе, какое фото выбрать, как лучше сократить заголовок, чтобы он сразу привлекал внимание. Все это со временем было по достоинству оценено, и к 40 годам Лидия получила пост заместителя главного редактора. Конечно, «Нью-Ханаан Газет» была далеко не «Нью-Йорк Таймс», и она понимала, что настоящей журналистской карьеры никогда уже не сделает, но это была престижная и достаточно интересная работа, в полной мере занимавшая ее время. Пока подруги Лидии жаловались на синдром опустевшего гнезда, когда их дети выросли и уехали в колледжи, она лишь сочувственно улыбалась. У Лидии была работа, Джордж, сад и кошка Порша. Именно в таком порядке. Лидия очень любила Джорджа, и с годами это чувство только окрепло. Она знала, что в городе, как они называли Нью-Йорк, у него случались интрижки, но сумела его простить. Научилась посмеиваться над его маниакальной страстью к чистоте и порядку, боязнью дальних путешествий и вообще поездок в незнакомые места. Каких сил ей стоило уговорить его на их единственное путешествие в Европу. И то большую часть времени муж отказывался покидать отели, предпочитая общаться с местными через англоговорящих консьержей, что не помешало ему, впрочем, вернувшись в Штаты, и еще несколько лет почивать знакомых и родственников пересказом забавных сценок из их европейского вояжа. Но на первом месте для нее стояла работа. Лидия обожала редакционные совещания, составление планов публикаций, споры с верстальщиками и, как бы пошло это ни звучало, запах типографской краски. Хотя речь шла всего-навсего о «Нью-Ханаан Газет», где большая часть новостей состояла из описаний благотворительных мероприятий и новых планов застройки города. Иногда Лидия со страхом думала о том, что она будет делать, когда ее попросят уйти на пенсию, ведь ей уже было почти 50 лет. В последнее время она особенно нервничала, поскольку стало известно, что газета может сменить владельца, а новый хозяин приведет в редакцию своих людей. Она не замечала, что и Джордж начал сильно сдавать, а он не привык жаловаться. У них с мужем выработался комфортный для обоих график. В 7 утра они завтракали. Потом Лидия отвозила Джорджа на станцию на своей машине. Ехать было всего 9 минут. Джордж как-то засек по хронометру, поэтому он успевал на электричку в 7:32, которая через час небольшим прибывала в Манхэттен. Так что к 9 утра он уже был в своем офисе. Проводив мужа, Лидия возвращалась домой и доделывала какие-то дела по хозяйству, а потом отправлялась в редакцию. Вечером муж возвращался поездом, прибывающим в Новый Ханаан в 19:15. Лидия встречала его на станции, а если ее задерживали дела, то предупреждала его заранее звонком в контору, чтобы Джордж взял такси. Утром 17 октября все пошло не по плану. Началось с того, что Джордж проспал завтрак. Когда Лидия сказала, что им пора выходить, он только начал намазывать масло на тост. «Поеду на следующей электричке в 7:58», — сказал он и подмигнул. «Ничего страшного. От 20-минутного опоздания на работу еще никто не умирал». Это были последние слова, которые Лидия слышала от мужа.